Бразильцы. Особенности менталитета. Эмоции и открытость. Два незнакомых бразильца едут в лифте. Добрый день, ну и дождь сегодня. Да, говорят, еще неделю будет. О, неделю? А я из Парана, там вообще все время дождь. О, и у меня там двоюродный брат живет, а я кариока, житель Рио-де-Жанейро. Выхожу сейчас, я к сестре в гости приехал. А я на пятый этаж, к жене двоюродного брата, нам надо обсудить кое-что. Хорошего дня, привет всем. Я летела в Сан-Паулу из Дубая. Перед самолетом увидела бразильцев в первый раз. До вылета было еще часа три. Сиденья в зоне ожидания перед выходом постепенно заполнялись. Только что подошедшие люди сразу начинали разговаривать друг с другом. Я не знала язык и просто сидела и смотрела на них, размышляя, смогу ли так же когда-нибудь. А они говорили и говорили эти свои непонятные слова. Их речь лилась, как волны в море, которые убаюкивали и успокаивали. Иногда из этого моря, как брызги, вырывались повторяющиеся звуки «восе», «ису», «кара». С тех пор я живу в этом океане слов. Бразильцы общаются со всеми вокруг, когда приходят посидеть на пляже или в кафе, когда ждут в очереди, когда выбирают еду в магазине. Не все и не везде, конечно, но в целом поздороваться с каждым, кого видишь, вполне привычно и нормально, как и знать всех своих соседей и даже всех их иногда приезжающих родственников. Мотивирующие надписи. Экономь электричество, используй свой собственный свет. Мотивашки в Бразилии везде. Улицы, общественные места, муралы, реклама, туристические достопримечательности, канцтовары, кружки, держатели для ключей, религиозная пропаганда. Соцсети, естественно. Увидеть знак судьбы можно на чем и где угодно. Иногда мне кажется, что я живу внутри мотивирующей книги или колоды метафорических карт. Будь лучшей версией себя. Никогда не сдавайся. Поверь в себя. В моем инстаграме, примечание, запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской. Конец примечания. Есть целая рубрика «Мудрость с пляжа». Кто-то просто расставляет таблички с надписями, покрашенные в цвет тиффани деревяшки, прибитые к палочкам, установленным в песке. В году есть всего два дня, в которые ты ничего не можешь сделать, чтобы стать счастливее. Это вчера и завтра. Ты больше, чем можешь себе представить. То, что в тебе по-другому, это то, что в тебе самое красивое. Бразилия религиозна, поэтому многие мотивационные надписи также имеют церковную подоплеку, отражая глубокую веру и духовность народа. «Бог верен, с Богом все возможно». На мотоцикле моего друга Вандера написано «Охраняется Богом, небесная защита 24 часа в сутки». Неестественность. Когда я показала своим подружкам из России фотографию своей новой подружки из Бразилии, они недоумевали. Чего она так широко улыбается? Почему у нее такие идеально завитые волосы, слой тональника и слишком белые и ровные зубы? Это еще я им не успела рассказать, что у нее искусственные сиси. В Бразилии надо казаться, а не быть. Брать в кредит дорогущую тачку и ставить ее во дворе полуразвалившегося дома. Делать все, что можно и нельзя со своей внешностью, про это дальше будет целый раздел. Нас, русских, забавляют и искусственные торты, которые тут принято ставить в искусственную фотозону на дни рождения. Да взять Рождество хотя бы, Санта-Клаус, притворяющийся, что он в припорошенной снегом шапке, в шубке и всяких зимних штуках, приходит в разгар самого жаркого лета. Спешить или не спешить? Бразильская история раз. В супермаркете возле кассы собралась очередь из 10 человек. Молодая женщина забирает у сидящей в тележке для продуктов трехлетней дочки игрушку, которую не собиралась покупать, а дала просто поиграть, пока находится в магазине. Девочка громко взывает к справедливости, выкидывает из корзины клубничный йогурт. Он плюхается на пол, и брызги летят во все стороны. Мама девочки разговаривает в это время по телефону, спокойно продвигает тележку дальше, а беспорядок уже убирает сотрудница магазина. Стоящие впереди в очереди люди улыбаются девочке, никто и не думает пропустить их вперед. Продавщица на кассе спрашивает у очередного покупателя номер СПФ, аналог ИНН, вбивает в систему и говорит, что если взять еще упаковку вон того печенья, то на него будет скидка 5%. Покупатель обсуждает это с продавщицей и стоящим за ним следующим покупателем, решая, нужна ли ему еще одна упаковка или хватит одной, потому что он же взял ее для себя, но если только на следующую неделю, когда приедут его племянники. Решает взять. Идет вглубь магазина к полкам с печеньем. Очередь невозмутимо ждет. Девочка в тележке пытается схватить лежащие на полках рядом с кассами конфеты. Ее мама продолжает спокойно говорить по телефону. Рядом есть и специальная касса, предназначенная для беременных, мам с детьми на руках, людей старше 60, людей с ограниченными возможностями. Но там, если честно, будет еще дольше. Бразильская история 2. Пришла покупать телефон в большой супермаркет. 7-месячный Петя в колясочке и 7-летний Денис со мной. Выбрала подходящий и стала искать глазами продавца. Продавца не было. Туду бень. Популярная форма вежливости, что-то типа «как дела?» — сказала я медитирующему рядом охраннику. «А кто мне может помочь?» «Ты откуда?» — ответил охранник и сказал, что Петя милый и маленький, а Денис — кудрявый. Я согласилась и сказала, что из России. «А продавец где?» — переформулировала я. «Очень холодно в России», — ответил охранник. «Продавец показался где-то вдали, за прилавками. Я помахала ему, чтобы он подошел ко мне». Охранник тоже помахал ему, чтобы тот наконец пришел. Продавец тоже помахал и просто ушел куда-то далеко, больше я его не видела. Охранник улыбался Пете. Из-за другого прилавка показался еще один продавец. «Хочу телефон», — сказала я ему. «Помоги». «Ты откуда?» — спросил он. И сказал, что Петя милый и маленький, а Денис кудрявый. «Россия», — сказала я. «Очень холодно. Хочу такой телефон. Есть белый?» «Такой?» — спросил он. «Да», — сказала я, — «белый». «Не знаю», — сказал он, — «пойду проверю». И ушел куда-то минут на 20. Вернулся он с важной женщиной с пропуском на шее. Консультант, охранник и женщина взяли ключи, торжественно пошли в какую-то дверь с сейфовым замком. Все вместе. Минут на 20. Вышли с пустыми руками. Улыбались. Кажется, опять сказали, что Петя милый и маленький, а Денис кудрявый. «Что, нет белого?» — спросила я. «Есть, есть», — ответили они, и стали улыбаться и смотреть на Петю. Телефон в итоге я купила, синий, и подумала, что иногда надо просто выдохнуть и осмотреться, а вдруг рядом есть что-то хорошее. Например, кто-то милый, маленький или кудрявый, и просто смотреть на это. Минут 20. Бразильская история 3. Я прихожу с русской парой к окулисту, чтобы помочь им с переводом. Прием назначен на 10:00. В 9:45 мы стоим в приемной. Очень дружелюбный молодой человек по имени Карлос за компьютером принимает нас и просит подождать. Сейчас он нас позовет. В 9:55 он начинает оформлять документы, говорит имя врача, который будет нас принимать. Уточняет, правильно ли написаны странные русские имя и фамилия. Юрий. Через Y? Спрашивает СПФ, домашний адрес, индекс, имя мамы. Уже 10:10. Карлос предлагает оплатить счет. Ребята оплачивают его с помощью банковского приложения, что-то идет не так и оплата зависает. Карлос улыбается, говорит, что ему надо позвонить в центральный офис и уточнить, прошел ли платеж. «А можно мы пока пойдем к врачу?» – спрашиваем мы. «А вы пока проверите с главным офисом. Если вдруг платеж не прошел, оплатим наличными, никаких проблем». «А вот тут у нас кофе», – показывает Карлос, настоящие на столике термосы и столбик пластиковых стаканчиков. «Спасибо, не надо», — отвечаем мы. «Можно уже к доктору, чтобы зря не терять время?» «Не волнуйтесь», — лучезарно улыбается Карлос. «Доктор свободен после вашего приема. Сейчас подтвердим платеж и пойдем к нему». Я наливаю себе горячий кофе из термоса в прозрачный пластиковый стаканчик. Медленно вдыхаю аромат. Платеж сейчас подтвердят. Зачем спешить, если можно не спешить? Очереди. Из предыдущего пункта следует, что никто никогда не поторопит вас в очереди. Никто и никогда. И не поторопится сам. Сначала это удивляет и, что уж там, раздражает привыкших к спешке русских. Очереди бразильцы любят. Это часть менталитета. Время ожидания воспринимается спокойно и с пониманием. Обычно во всех магазинах, аптеках, поликлиниках, государственных учреждениях есть лента или автомат с номерками, которые надо оторвать и ждать, когда тебя позовут. Никто не пытается ускорить процесс. Ожидание воспринимается как часть жизни. Это относится не только к официальным учреждениям, но и к повседневным ситуациям. Например, в кафе или ресторане никто не будет подгонять официанта или требовать ускорить обслуживание. Очереди также играют социальную роль. В ожидании бразильцы часто общаются друг с другом, обмениваются новостями и заводят новое знакомство. Это часть их открытой и дружелюбной культуры. Забастовки, бунты, драки в фавелах. Ну нет, не все они душки. Бразильцы любят бунтовать. На моих глазах прошли выборы и сменилась власть. Голоса разделились примерно 50 на 50. Сторонники проигравшей стороны выходили на улицы, устраивали митинги, громко ругались в соцсетях. Я случайно оказалась в эпицентре одного такого общественного волнения. Люди пришли с флагами Бразилии, со стульчиками, которые обычно берут на пляж, с холодильниками с едой и пивом. Они громко что-то обсуждали, пели патриотические песни и шумели. И пили пиво, конечно. Без него какой мятеж? Было похоже на одну из разновидностей карнавала. Я смотрела в новостях, как грузовики перекрывали дороги, федеральные трассы, а протестующие жгли покрышки. Через пару недель волнения утихли, и все вернулись к спокойной жизни. Школа и поликлиники. Мой сын отходил в муниципальную школу неделю, когда началась забастовка. Ему выдали бумажку. На ней было написано, что представители учителей и поликлиник обращались к администрации города. Жаловались на недостаточную зарплату и недостаток материалов для работы, но ничего не исправили, поэтому школы и поликлиники закрываются. Забастовка длилась неделю, потом их требования частично удовлетворили. Все открылось, а мэр города выпустил видео, где сказал, что не надо бастовать, ребята, все и так уладим, не переживайте. Бастовать вообще принято, но потом приходится отрабатывать за те дни, которые были нерабочими из-за забастовки, то есть учиться и работать по субботам или на каникулах. Фавелы. О фавелах ходят легенды, и про них снимают сериалы. Во Флорианополисе нет фавел как таковых, но есть небогатые районы. Там плотная застройка, ограниченные средства для существования и повышенная нервозность. Из недавнего. Во всем районе чинили освещение, поэтому отключали электричество на целые дни. Жителей одного из районов это так разозлило, что они перекрыли дороги и организовали возмущенный митинг. Они решили, что их отрезали от электричества навсегда. Пришлось подключаться полиции со щитами и оружием. Слава богу, никто не пострадал, но многих арестовали. В фавелах бедных и больших городов дела обстоят, конечно, намного серьезнее.